Глава 34. Только в одну часть города Джордж никогда не заходил во время своих воскресных экскурсий. Этот район лежал далеко на севере и считался новыми Елисейскими полями для миллионеров. Хотя однажды Джордж все-таки дошел в этом направлении до белого особняка, когда-то полюбившегося Люси, до ее прекрасного дома. Джордж бросил на него короткий взгляд и повернул назад, не сдержав горькой усмешки. Дом уже не был белым, поскольку там, куда добирался город, ничего белого не оставалось, а город успел перебраться далеко за местность, где стоял прекрасный особняк. Владельцы сдались и покрасили его в безысходный шоколадно-коричневый, самый подходящий цвет для разместившейся в нем товарной конторы. Джордж не рискнул идти дальше, к поселку миллионеров, до которого было еще целых 2 мили. Его мысли о Люси и ее отце и мыслями-то не были. Так, смутные ощущения, возможно, похожие на те, что посещают осужденного кассира при упоминании об обворованном им банке. Есть вещи, о которых люди предпочитают не думать. После того судьбоносного происшествия Джордж лишь однажды столкнулся с Юджином. Они шли по центру города, по противоположным сторонам улицы. Оба знали, кто идет навстречу, и понимали, что тот тоже знает. Но смотрели исключительно вперед, и на лице у них не дрогнул ни один мускул. Но Джорджу показалось, что от внешне непроницаемого лица старинного маминого друга так и веет горячим дыханием урагана, урагана ненависти, бушующего в его душе. Юджин присутствовал на похоронах Изабель и на похоронах майора. Джордж был уверен в этом, хотя его не видел и не мог сказать, откуда это знает. Фанни ничего не говорила, прекрасно понимая, что в присутствии Джорджа лучше не заикаться о Люси и Юджине. Сейчас Фанни почти не виделась с Морганами и редко вспоминала о них. Время коварно обходится с жизнью. Средний возраст остался позади, и старые привычки и желания потускнели и исхудали, как потускнела и исхудала сама Фанни, полностью растворившаяся в делах своего многоквартирного убежища. Ей пришлась по душе ее новая комплексная жизнь с бриджем, интригами и переменчивыми союзами, с перешептыванием пожилых дам в уголках коридоров, с любопытными секретами. Лифтер в том доме мог бы поклясться, что слышал слова «он сказал» не менее 1 000 000 раз, а «она сказала» не менее 5. Многоквартирная жизнь покорила Фанни и поглотила ее. Город сделался настолько большим, что люди исчезали в нем, и никто не замечал их отсутствия. Исчезновение Фанни с племянником не стало исключением. Если раньше все знали о своих соседях, то теперь можно было годами жить бок о бок с совершенно незнакомыми людьми. Более того, приятели могли потерять друг друга из вида на год и даже не заметить этого. Однажды в мае Джорджу показалось, что он увидел Люси. Он не был уверен, она ли это, тем не менее встреча вселила в него беспокойство. Он как раз получил новую должность и теперь подолгу отсутствовал в городе. И это странное происшествие имело место как раз во время возвращения с одного из таких дежурств. Джордж шел со станции и, повернув за угол, увидел, как из парадного его дома выходит очаровательная девушка, садится в блестящее ландо и уезжает прочь. Даже с довольно большого расстояния было видно, что девушка красива, а ростом, быстротой движений и решительностью, с какой рука в белой перчатке отдала команду шоферу, она походила на Люси. Джордж по непонятной причине застыл на месте, и это было самое настоящее оцепенение. Он сам не знал, что чувствует. Горячая волна накрыла его. Ни за что на свете он не хотел бы встретиться с Люси лицом к лицу, даже если бы это сулило возрождение рода Эмберсонов во всем их былом великолепии. На дрожащих ногах он побрел дальше. Фанни не оказалась дома. Она с утра была в отлучке. А в записях о посетителях ничего не стояло. Поэтому Джордж сначала удивился, а потом засомневался. Была ли это на самом деле Люси? Может, и она, сказал он себе, хотя понимал, что любая похожая на нее девушка могла ввергнуть его в такой ступор. Люси не оставила визитки. Она не делала этого, когда навещала Фанни, и вряд ли могла бы объяснить, почему. Она приходила редко. Это был третий раз за тот год. И когда была в гостях, никто не заговаривал о Джордже. Таков был молчаливый уговор обеих дам. Хотя они не понимали, насколько это странно. Конечно, пока Фанни была с Люси, у нее из головы не выходил племянник. А когда Люси видела Фанни, она не могла не думать о Джордже. Вследствие чего за разговорами обе выглядели рассеянными, частенько отвечали не впопад и сами этого не замечали. Иногда Люси не могла отделаться от мыслей о Джордже, а иногда не вспоминала о нем неделями. Ее жизнь проходила в хлопотах. Надо было заботиться о большом доме. Еще у нее был сад, тоже большой и красивый. Как представительница отца, она заседала в различных благотворительных комитетах, руководила собственным благотворительным фондом и поддерживала несколько многодетных семей. А еще, по ее собственному выражению, вытанцовывала кавалеров, вернувшихся из университетов. Замуж за них не выходила, но продолжала танцевать и отказывать. Отец, втайне радуясь такому положению вещей, все-таки завел об этом речь во время прогулки по саду. «Твоего жениха я бы тут же пристрелил», — сказал он с натужной шутливостью. «Но мне следует забыть про эгоизм. Я бы выстроил вам чудесный дом поблизости, например, вон там». «Ну уж нет, это было бы совсем как...» Вырвалось у Люси, но она сразу одумалась. Она помнила, как Джордж Эмберсон сравнивал их георгианский особняк с Эмберсон-хаус. И новый дом, построенный рядом с домом отца, будет отражением того, что сделал майор для Изабель. «Как что?» «Ничего». Она была очень серьезна. И когда Юджин проворчал, что однажды все-таки придется отдать ее жениху, Люси тут же выдумала легенду. «Знаешь, как индейцы называли буковую рощу за нашим домом?» — спросила она. «Нет». «И ты сама не знаешь?» — он засмеялся. «Не угадал. Я сейчас читаю гораздо больше, чем раньше. Готовлюсь к вечерам, когда меня перестанут приглашать на танцы даже самые зеленые юнцы, которые считают особым шиком потанцевать самой старой из девушек постарше. Роща называлась «Лома на шах», что значит «ничего не поделаешь». Звучит как-то не похоже. С индейскими названиями всегда так. Еще до прихода белых поселенцев там жил злой вождь. Это был самый плохой индеец на свете, и звали его Винданах, что означало «всех повергающий». «Как ты сказала? Винданах. Всех повергающий». «Понятно», — глубокомысленно произнес Юджин. Он украдкой глянул на дочь и тут же вперил взгляд туда, где кончалась тропка. «Продолжай». Винданах был настоящим чудовищем, такой гордый, что носил железные башмаки и ходил в них по головам. Он всегда убивал людей таким способом. И, наконец, племя решило, хватит прощать его, потому что он юн и неопытен, надо его прогнать. Они схватили его, поволокли к реке, усадили в каноэ и пустили по течению. А потом бежали по берегу, не давая причалить, пока течение не вынесла лодку на середину потока, а затем в океан, откуда он так и не вернулся. Естественно, племя не желало возвращения Винданаха. И если бы он ухитрился вернуться, они бы взяли другое каноэ и опять пустили бы его по реке. Так племя осталось без вождя. Это очень удивляло соседние племена, и тогда все решили, что Буковая роща заколдована. А тамошний народ боится, что новый вождь тоже окажется чудовищем и наденет железные башмаки совсем как в Винданах. Но они ошибались. На самом деле племя так интересно и полнокровно жило при Винданахе, что более спокойный вождь оказался бы им не по нраву. Винданах был ужасен, но жизнь, пусть ужасная, с ним кипела и бурлила. Они ненавидели его, но так и не нашли воина, способного его заменить. Вероятно, это как выпить стакан крепчайшего вина, а потом пытаться избавиться от его вкуса с помощью ячменного отвара. Они просто не могли ничего с этим поделать. «Ясно», — сказал Юджин. «Поэтому они и назвали рощу «Ничего не поделаешь». Думаю, так оно и было». «Вот почему ты предпочитаешь оставаться здесь, в саду», — задумчиво сказал он. «Считаешь, что лучше гулять по залитым солнцем гравийным дорожкам среди клумб и походить на печальную даму с викторианской гравюры? По-моему, я как то племя, папа. Моя жизнь слишком кипела и бурлила. Это было неприятно, но захватывающе. Больше я такого не хочу, и мне никто не нужен, кроме тебя». «Разве?» — любящими глазами Юджин посмотрел на дочь. А Люси засмеялась, качая головой. Морган озадачила ее поведение. «Как называлась та роща?» — спросил он. «По-индейски?» «Молохаха». «Нет, ты говорила по-другому». «Уже забыла». «Вижу, что забыла», — удивленно произнес он. «Но ты же помнишь, как звали вождя?» Она покачала головой. «И этого не помню». Тут и Юджин рассмеялся. Но рассмеялся не от души. И медленно пошел к дому, оставив Люси у розового куста с тенями более мрачными, чем на любой самой мрачной викторианской гравюре. На следующий день этот самый Винданах, или всех повергающий, стал темой случайного разговора Юджина и его старого друга Кинни, отца огнеглавого Фреда. Оба джентльмена оказались в соседних кожаных креслах в клубе у большого окна с послеобеденными сигарами во рту. Мистер Кинни рассказывал, как на День независимости повезет семью на побережье. И, развивая мысль, внезапно замолчал, усмехнулся, а потом добавил: «Надо же! Подумал про праздничный салют и вспомнил. Ты слышал, чем сейчас занимается Джорджа Минафер?» «Нет», — ответил Юджин, и его друг не заметил, как решительно и сухо это было сказано. «Ну, сэр!» — Кинни хохотнул. «Вот где чудеса-то! Мне Фред как раз вчера рассказал. Он дружит с молодым Генри Эккерсом, сыном Эккерса из химической компании Эккерса. Так вот, юный Эккерс спросил Фреда, не знаком ли он с парнем по фамилии Минафер, потому что Фред из этих краев. А сам Эккерс от кого-то слышал, что Минаферы когда-то были здесь уважаемым семейством. Ну, сэр, юный Джорджи после смерти деда вроде бы исчез, и никто толком не знает, что с ним сталось. Хотя я краем уха слышал, что он все еще где-то в городе. Так вот, сэр, оказывается, он работает в компании этого Эккерса на заводе, что на Томасвилл-Роуд». Кинни сделал паузу, будто ожидая вопроса. И Юджин задал его, но только после того, как холодно взглянул поверх очков, которые в последнее время был вынужден носить. «Так чем он занимается?» Кинни засмеялся, похлопывая рукой по подлокотнику кресла. «Работает! Со взрывчаткой!» Ему понравилось, что Юджин был удивлен, если не сказать поражен новостью. «С чем работает?» «Со взрывчаткой!» «Ну, не чудеса ли?» «Да, сэр, молодой Эккер сказал Фреду, что этот Джордж Минафер работает как черт с самого прихода на завод. У них особый цех по производству нитроглицерина в стороне от основных корпусов, где-то в лесу. И Джордж Минафер там работал. А недавно его сделали начальником этого цеха. Еще он отвечает за взрывы при разработке нефтяных скважин. А иногда даже сам ездит на взрывные работы. Ты знаешь, что нитроглицерин нельзя возить по железной дороге? Нужны грузовики. Так молодой Экерс говорит, что Джордж сам садится за руль с грузом в 300 кварт нитроглицерина и едет по тряским проселочным дорогам. Господи! Вот это я называю романтическим крушением. Даже если в один прекрасный день он подорвется, взлетев до облаков, то падение оттуда на землю все равно не сравнится с тем, что он уже пережил. Ну, не чудеса ли? Молодой Экерс утверждает, что у Минафера стальные нервы. Правда, это за ним всегда водилось с самого детства. Когда он скакал на белом пони, да дрался с ирландскими сорванцами, не боясь, что те его оттаскают за длинные локоны. Экерс говорит, что жалование у него хорошее. Надо думать с такой работенкой. Я слыхал, что средний срок службы на подобном месте около 4 лет, и агенты отказываются страховать таких работников. Правда ли это? Да, — ответил Юджин. Полагаю, что правда. Кинни собрался уходить. Да уж, вот дела-то. Чудеса. Но если его разорвет, то по старушке Фанни это прибольно ударит. Фред сказал мне, что они живут вместе, где-то в многоквартирном доме, и Джорджи ее обеспечивает. Он собирался стать адвокатом, но тогда у него не хватало бы денег, чтобы заботиться о Фанни. И он отказался от юриспруденции. Это Фреду жена сказала. Говорит, Фанни ничего не делает, только в бридж играет. Влезла в долги, да в такие, что предпочла Джорджи не говорить, взяла взаймы у старого Фрэнка Бронсона. Хотя уже все отдала. Не знаю, откуда у Джейни такие сведения. Иногда женщины такое услышат. Да уж, согласился Юджин. Я думал, тебе все известно, потому что Дженни наверняка рассказала что-нибудь твоей дочке. Вы же родственники. Это вряд ли. Ну, мне пора в свой магазин, — коротко сказал мистер Кинни, однако еще чуть задержался. По-моему, надо будет скинуться, если Джордж подорвется, чтобы старушка Фанни не попала в богадельню. Насколько я понимаю, это всего лишь вопрос времени. Поговаривают, что своих денег у нее нет. Кажется, это так. Ну, я еще подумал. Кинни замешкался. Подумал, почему бы тебе не подыскать для него место на твоем заводе? Говорят, работник он замечательный. И, несмотря на все его коленца, человек приличный. А ты дружил с его семьей. Я было подумал, что... Конечно, я знаю, он странноватый парень, но... Да. «Он странный», — сказал Юджин. «Нет, я ничего не могу ему предложить». «Понимаю», — задумчиво ответил Кинни. «Я и сам вряд ли поступил бы иначе». «Ну, если он работу не поменяет, скоро прочитаем про него в газетах». Однако имя Джорджа так и не мелькнуло в газетах в связи со взрывом. Хотя он каждый день подвергал себя этому риску. Фортуна склонна к нелепым выходкам. И Джорджу было суждено без помех работать с тоннами ужасных взрывчатых веществ и пасть жертвой самого обыденного и до смешного незначительного происшествия. Судьба припасла для него последнее оскорбление. Он попал под колеса одной из швейных машинок, которым когда-то кричал вслед «Купи коня». В этом была роковая ирония. А сбил его небольшой, быстрый и роскошный автомобиль, подобный тем, что выходили из цехов Юджина, а шумная букашка, одна из тех, что заполонили всю страну, самая дешевая, простая и грубая. Авария случилась воскресным утром на городском перекрестке, когда улицы были почти пусты, и ничто в мире не сулило подобного происшествия. Джордж вышел на свою обычную прогулку, и в тот момент, когда угодил под колеса, как раз думал об автомобиле, блестящем ландо и красивой девушке, садящейся в него, о легком взмахе белой перчатки, повелевающей шоферу ехать прочь. Джордж услышал крик, но не поднял взгляда, ибо ему и в голову не пришло, что обращаются к нему. Настолько он был поглощен вопросом, была ли это Люси. Ответа он не знал, и эта нерешенность, возможно, спровоцировала существенное промедление в принятии решения. Когда люди в автомобиле снова закричали, теперь уже громче, он поднял глаза и увидел приближающуюся опасность. Сомнения, была та девушка Люси или нет, превратились в мысли о том, отойти ему назад или продолжить двигаться вперед. Это стало настоящей дилеммой. Не зная, как быть, он заметался, и маленькая машинка сбила его с ног. Ход у нее был не быстрый, но прокатилась она по Джорджу всеми четырьмя колесами. Он ощутил сильную боль, толчки и удары. Услышал рев, задохнулся от удушливых клубов пыли, увидел вспышки перед глазами, различил громкие щелчки, похожие на выстрелы из пистолета, застонал от мучительных спазмов в ногах, потом понял, что его вытащили из-под машины. Вокруг кудахтала толпа. От боли лоб Джорджа покрылся испариной. Он попытался вытереть ее, но не смог. Рука так высоко не поднималась. «Спокойно!» — сказал полицейский, и Джордж увидел полы его синего мундира в пыли и солнечном свете. «Сейчас будет скорая. Не шевелитесь! Послать за вашим доктором?» «Нет», — беззвучно одними губами сказал Джордж. «Отвезти вас в частную клинику?» «Пусть везут», — чуть слышно ответил Джордж. «В городскую больницу». «Ясно». В толпе метался человечек в пыльнике, что-то объясняя и яростно доказывая, а его спутница, девушка с пронзительным голосом, поддакивала ему, заявляя во всеуслышание, что готова пойти в суд и подтвердить, что он говорит чистейшую правду. «Парень, что вас сбил?» — пояснил полицейский, глядя сверху вниз на Джорджа. «Кажись, он прав. А вы, наверное, замечтались. Прям чудно. Как могут помять такие крошечные машинки, сроду не подумаешь, но, по-моему, не резон винить того, кто был за рулем». «Богом клянусь, я тут ни при чем!» — горячился юноша в пыльнике. Он встал в ногах у Джорджа и пылко обратился к нему. «Мне ужасно жаль и все такое. Я же не говорю, что я не сбивал. Я против вас зла не держу. Но я тут совершенно ни при чем. Вы сами наткнулись на меня, а я врезался в вас. Когда вы поправитесь, вам и центы из меня не вытянуть. Эта леди сидела рядом со мной, и мы оба вам кричали. Скорость-то была не больше 8 миль в час. Но я вас уверяю, что мне очень жаль. И этой леди тоже. Но вы нас поймите». Веки Джорджа дрогнули. Его затуманенный взгляд скользнул по протестующим автомобилистам, но старый властный дух воспрянул в нем. И только одно слово сорвалось с его уст. Лежа на спине, посреди улицы и толпы, глазеющей на него, как на неприятную диковину, с забитым пылью ртом он произнес одно лишь слово, и на губах выступила кровь. Это слово очень заинтересовало полицейского. Когда карета скорой помощи умчалась прочь, он повернулся к только что подошедшему напарнику. «Забавную вещь он сказал тому парню, что его сбил. Обозвал одним словом и больше ничего. А ведь тот ему обе ноги переломал, и бог весть, что еще наделал. Меня тут не было. Что он сказал? Рвань!»